Ян Ван Эйк, Мадонна канцлера Ролена. Не очень большая, всего 62 на 66 сантиметров, эта картина кажется больше своего реального размера. Образы изображены жестко, графично. Бесконечно уходящая панорама торжественно открывается через три арочных пролета. Архитектурно-пейзажная часть не составляет с людьми лирического и гармонического единства, но выступает как важный самостоятельный образ. Ролену противопоставляется пейзаж с жилыми домами. Марии – панорама церквей, а линии расположенного по центральной оси далекого моста с движущимися по нему фигурами пешеходов и всадников как бы устанавливают связь между Роленом и благословляющим жестом младенца Христа. Нарастание определенности образов и сознательного подчеркивания единства человека с мирозданием свидетельствуют о том, что художник стоит перед необходимостью дальнейшего развития или видоизменения своей системы. Так описал Мадонну кисти Ван Эйка один из современных искусствоведов. Ян Ван Эйк, безусловно, является самым крупным из всех голландских живописцев XV века. Он по праву считается основателем жанра светского портрета в Нидерландах. Художник много ездил по Европе, служил у Иоанна Баварского, работал в Гааге, Брюгге, путешествовал по Испании. В 1425 году он стал придворным живописцем Филиппа Доброго, герцога Бургундии. Там им и была написана одна из замечательных картин, вошедшая в историю искусства, как Мадонна канцлера Ролена, поступившая в коллекцию Лувра в начале XIX века. Ван Эйк использовал в своих работах образы реальных людей, явив миру первые образы портретного искусства. И это полотно правильнее было бы назвать портретом всесильного канцлера бургундского двора Николаса Ролена, хотя на картине присутствует и Мадонна с младенцем Христом. Канцлер Ролен повернут к Мадонне, причем обе фигуры находятся почти на одном уровне и почти одинаковы по размеру. Жест младенца направлен к Ролену. Они представлены как партнеры, знакомые друг другу, и потому внимание между ними распределено равномерно. В этом проявлении новое отношение художника к человеку, новое понимание его места в мире. Хотя сдержанная поза и молитвенно сложенные руки придают фигуре Ролена некоторую скованность, но это не мешает художнику достичь поразительной жизненной правды и целостности образа. Позади Мадонны и канцлера, за резными колоннами из яшмы и агата, виден пейзаж. Лентой извивается река, уходящая к горизонту. Лодки и барки плывут по воде, омывающие острова и заросшие лесом берега. Голубоватые горы закрывают горизонт. На берегах реки раскинулся большой город. По его узким улочкам снуют люди в разноцветных одеждах. Неповторима каждая деталь пейзажа. Все говорит о восторженном отношении художника к миру. Изображение столь правдиво, что зритель чувствует себя побывавшим в этом городе. Как и большинство произведений Ван Эйка, картина как бы светится изнутри, рождая ощущение возвышенной радости. Такой поразительный эффект внутреннего свечения достигался за счет послойного нанесения масляной краски на белую гипсовую грунтовку, тщательно отшлифованную и покрытую лаком. Тут надо немного остановиться на открытии художника, давшем толчок бурному распространению техники масляной живописи по Европе. Дело в том, что Яна Ван Эйка долгое время считали изобретателем масляных красок. Это не совсем так. Красящие составы на основе растительных масел были известны еще в XII веке, но популярностью не пользовались. Они долго сохли, часто блекли и растрескивались. Многие художники стремились улучшить старинные рецепты. Лишь Ван Эйк нашел ту магическую формулу, которая делала краски быстросохнущими и позволяла живописцу наносить их плотными или прозрачными слоями, не опасаясь смешения. Теперь их можно было бесконечно варьировать по цвету, добиваясь невиданных ранее оттенков. И самое главное, тонкая масляная пленка наподобие линзы одновременно и отражала падающий свет, и вбирала его в себя, создавая тот самый эффект внутреннего сияния картины.